Хисаси Касивай. Ресторанчик Камагава. Забытые рецепты. Перевод с японского Анастасии Борькиной. Глава первая. Суп с гречневой лапшой. 1. Станция Карасума на главной линии Киото железнодорожной компании Ханкю расположена под землей. В Японии часть железнодорожных линий принадлежит частным транспортным компаниям. Ханкю – одна из таких корпораций, обслуживающая движение в регионе Кансай на западе Японии. Выйти или пересесть на метро? Сакё Катаока долго сомневался, но все же решил подняться на поверхность. В японском языке принято произносить сначала фамилию, а затем имя. Принадлежность к роду коллективу в традиционном сознании понимается как более значимая. В данном переводе для простоты восприятия русскоязычного слушателя будет произноситься сначала имя, затем фамилия. Сакё занимается танцами, так что с физической формой у него все в порядке. В припрыжку он поднялся по длинной лестнице наверх. Выход номер 5 привел его прямо к перекрестку улиц Карасума и Буккодзи. Серые тучи нависали над головой. Казалось, вот-вот пойдет снег. «Простите, не подскажете, как мне попасть на улицу Сёмандоори?» Поднимая воротник пальто, спросил Сакё у офисного работника, стоявшего рядом с ним на тротуаре в ожидании зеленого света. «Сёмандоори? Там, где Хигаси, что ли?» Манера общения мужчины совсем не вязалась с его модным костюмом. «Вы имеете в виду храм Хигаси Хонганзи?» «А что ж еще? «Тогда да, мне нужно туда». «К тебе на метро. Выходишь на станции Киото и топаешь по подземному переходу в сторону Ситидзё». «Но я ведь уже на поверхности, мне бы пешочком». «Далековато будет пешочком. Больно, что ты тощий, боюсь, не дойдешь. Мужчина пристально посмотрел на Сакё. «Это только с виду. А так-то я крепкий, справлюсь, не сомневайтесь». Расправил плечи Сакё. «Что ж, может, и к лучшему. Хоть согреешься в такую холодину. Тогда шагай прямо на юг, по Карасумадоори, мимо Годзёдоори. За четвертым поворотом будет улочка Сёмандоори. Там и стоит храм Хигаси». «Спасибо». В этом, конечно, не было ничего необычного, и все таки Сакё почему-то впечатлило то, что даже простые офисные служащие в Киото говорят на местном диалекте. В Японии существует стандартный вариант японского языка, основанный на токийском диалекте. При этом многочисленные диалекты продолжают существовать в других областях. В том числе ярко выраженные языковые отличия имеются на западе страны, в регионе Кансай, к которому и относится Киото. Следуя указаниям, Сакё двинулся на юг по Карасумадоори и вскоре остановился на ее пересечении с Годзёдоори. Приподнявшись на цыпочки, он принялся напевать что-то себе под нос. Пожилая пара, проходившая мимо, покосилась на него с недоумением. Пока Сакё ждал зеленого сигнала светофора, до него донесся приятный аромат из ближайшей бургерной. Почувствовав, что проголодался, он невольно сглотнул, но удержался и прошел мимо. Четвертый поворот, и вот она, улица Сёмандоори, как и говорил тот прохожий. Храм Хигаси остался по правую руку, и Сакё свернул налево. «Кажется, я на месте». Он остановился перед двухэтажным зданием, скромным и будто бы неприветливым с виду жилым домом с покрытыми известью стенами. На ресторан не похоже. Ни занавески у входа, ни таблички, лишь едва уловимый характерный запах еды. Все, как ему и рассказывали. «Здравствуйте!» Сакё слегка приоткрыл раздвижную дверь и заглянул внутрь. «Добро пожаловать!» — улыбнулась ему Коюси Камагава. На ней был черный фартук. «К вам можно?» «Пожалуйста, заходите». Женщина широко распахнула дверь. «А вы Коюси Камагава?» «Верно». Она озадаченно посмотрела на Сакё. «Мне говорили, что сыскным агентством руководит настоящая красавица, но я не ожидал, что слухи настолько правдивы». Сакё снял красную куртку. «Бросьте, вы мне льстите». Щеки Коюси зарделись. «Простите, я не бронировал столик. У вас можно перекусить?» Сакё потёр ладонью живот. «С вашего позволения, сейчас же приготовим», — пообещал молодому человеку Нагары Камагава, одетый в белый поварской китель. Поварской китель — специальная одежда для поваров, которая защищает их от жара, брызг масла и других опасностей в процессе приготовления пищи. «Да, буду благодарен». «Есть ли что-то, что вы не едите?» «Нет, ничего такого». Тогда нужно будет немного подождать». Нагара направился на кухню. Сакё же устроился на алюминиевом стуле и уткнулся в смартфон. «И что же вы разыскиваете?» — поинтересовалась Коэси, протирая столешницу перед ним. «О чем вы?» — оторвал взгляд от экрана Сакё. «Вы ведь пришли сюда по объявлению в поисках некого блюда». «Ах, да, мне о вас рассказала госпожа Дайдодзи из деликатесов Сюндзю». Сакё повернул телефон к Коэси. «Так вы что же, актер?» — воскликнула там, наклонившись к экрану. С фотографией на дисплее ей улыбался Сакё, стоявший подле Аканы Дайдодзи и одетый в ярко-красное трико. «Не совсем. Если быть точнее, я танцор». Сакё положил телефон на стол экраном вниз. «Это очень оригинально». «Да, можно и так сказать. По крайней мере, раньше так считалось. Вообще-то я выступал в самых разных амплуа. И в исторических пьесах играл, и в фильмах ужасов. Но, безусловно, самый большой для меня вызов — это попытка выразить нечто необъятное, используя лишь собственное тело». «Прошу прощения, что заставил ждать». Нагары принес угощение на серебристом подносе. «Выглядит превосходно». Глядя на то, как хозяин ресторанчика расставляет на столе тарелки, Сакё задрожал всем телом. «Что это с вами?» — удивленно спросила Коэси, положив ладонь ему на плечо. «Не терпится попробовать. Стоит мне только подумать, что сейчас я буду есть все эти вкусности, аж в дрожь бросает». «Не беспокойтесь, все в порядке, у меня такое постоянно», — объяснил Сакё, ни на миг не отрывая взгляда от тарелок. «Давайте я вам вкратце все расскажу». Нагара, закончив сервировкой, подошел к гостю. «Прошу вас», — выпрямился Сакё. «Сейчас похолодало, поэтому я решил, что главное блюдо должно быть горячим. В верхнем левом углу от вас, в тарелочке из керамики авадзе, желтохвост, зажаренный в саке-кясу». Керамика авадзе — вид посуды, изготавливаемой на острове Авадзе на западе Японии. Изделия выполняются из белой или кремовой глины и покрываются синей, желтой, а иногда и зеленой глазурью. Желтохвост – вид морской лучеперой рыбы, по вкусу напоминающий тунец, но значительно мягче. Саке-кясу, или осадок саке – это белый пастообразный ингредиент, применяющийся при готовке в японской кухне. Представляет собой остаточный продукт производства саке и обладает фруктовым вкусом. Попробуйте добавить к нему смесь приправ: белый и черный кунжут, черный и красный перец, зеленые водоросли нори и мак. Думаю, так будет вкуснее. Сбоку, в керамическом блюдце, карацу — тушеная курица с яйцом. Она очень похожа на оякодон. Карацу — город в префектуре Сага на острове Кюсю. Керамику изготавливают здесь с начала 17 века. Специализировались мастера из карацу в основном на производстве посуды для чайной церемонии. Характерная особенность керамики карацу – техника намотки, при которой мастер, используя гончарный круг, укладывает полоски глины одну за другой. Оякодон – блюдо японской кухни, рис с омлетом, в который добавляются куриное филе и лук. Название «ояко» буквально означает «родитель и ребенок». Под родителем понимается курица, под ребенком – яйцо. Рекомендую поперчить. В миске справа – жареная репа. Попробуйте с пастой мисо из черных бобов, она здесь сверху. Мисо — густая паста из перебродивших соевых бобов, риса и пшеницы. В той тарелке сигараки — рулетики из ломтиков жареной утки с начинкой из зеленого лука. Керамика сигараки — вид японской керамики, производимый в районе Сигараки, префектуры Сига, на острове Хонсю. Изделия простые, не покрываются глазурью, имеют различные оттенки от серого и черного до красновато-оранжевого, отличаются шероховатой поверхностью. Не забудьте добавить горчицы. Рядом соленья на закуску, бурые водоросли и скумбрия в уксусе. Слева в миске в стиле арита черепаховое мясо, тушеное в соевом соусе. Керамика арита. Вид японской керамики, которая изготавливалась в поселении Арита на территории современной префектуры Сага на острове Кюсю. Первоначально была в основном белой с голубым рисунком, затем в ее декорировании стали активно использоваться яркие краски. А прямо перед вами в керамическом блюдце орибы – лангусты, сваренные со светлой пастой мисо. Рис принесу чуть позже. Орибы – вид японской керамики. получила свое название по имени знаменитого мастера чайной церемонии Фурута Орибе 1544-1615. Отличается глазурью насыщенных цветов. Сакё внимательно выслушал рассказ Нагары, кивая и переводя взгляд от одного блюда к другому, и громко вздохнул. «Да это даже лучше, чем мне рассказывали. Дайдодзи, конечно, меня предупредила, так что определенные ожидания имелись. Но чтобы вот так...» «А вы знакомы с Акане?» «Ага, познакомились на одном мероприятии, где было очень много еды и очень много танцев. Общаемся уже года три, и не только по работе. Выпить тоже частенько выбираемся». Отбивая пальцами ритм, Сакё все так же не отводила взгляд от тарелок. «Что вы будете пить?» — поинтересовалась Коэси. «А вино у вас есть?» «Есть сухое, японского производства. Ничего особенного, но...» — начал Нагара. «Я бы сейчас выпил белого, желательно холодненького». «Сейчас принесу». Зажав серебристый поднос под мышкой, Нагара скрылся на кухне. «Любите вино?» «Не то чтобы люблю, просто не могу пить ничего другого. Ни саке, ни крепкий алкоголь. Пиво мне тоже не очень нравится. Остается только вино». «Эффектно, ничего не скажешь. И правда, настоящий танцор». «Как насчет этого?» Нагара торопливо выскочил из-за шторки, неся в руке бутылку с вином. «Произведено в Киото? Не знал, что тут делают вино. Можно посмотреть?» Сакё наклонил голову, разглядывая этикетку. «Торговая марка Тойосака. Амано Хасидат». «Амано Хасидате. Небесный мост. Песчаная коса к северу от Киото. Один из трех знаменитых пейзажей Японии, помимо острова Ицукусима и залива Мацусима». «Зеленый виноград сорта Сайбель, местного производства, и немного немецкого бахуса. Мне нравится его цитрусовый аромат». Альберт Сайбель, 1844-1936. Французский врач и винодел, занимавшийся выведением гибридных сортов винограда. Получившиеся путем скрещивания европейских и североамериканских сорта были названы в его честь. Бахус. Сорт винограда, популярный в Германии и Северной Европе. Рано созревающий, неприхотливый, вины из него получаются мягкими, не слишком кислыми, с нотками крыжовника, фруктов и цветов. Откупорив бутылку, Нагара поднес пробку к носу Сакё. «И правда пахнет здорово!» «Угощайтесь, пожалуйста. Дополнительно охлаждать не стал. Сейчас такое время, что и холодильник для вина не нужен». Поставив на стол бокал, Нагара вновь скрылся на кухне. Коэси тоже последовала за ним. Во внезапно повисшей в ресторанчике тишине Сакё, тихонько прокашлявшись, для начала налил себе вина. Лицо его расплылось в мягкой улыбке, совсем не вязавшейся с неказистой обстановкой. «Отличное вино!» Сделав глоток, Сакё опустил бокал. В первую очередь он потянулся палочками к лангустам, аккуратно лежащим в блюдце перед ним. Они были мелковаты, но довольно мясистые. Светлое мясо обещало ярко выраженную сладость, однако мягкий кусочек неожиданно оставил свежее послевкусие за счет аромата юдзу. Юдзу – цитрусовое растение, распространенное в Японии. Продукт естественной гибридизации мандарина и ичианского лимона. Напоминает маленький грейпфрут. Имеет терпкий вкус с грейпфрутовыми нотками. Широко используется в японской кухне. Лангусты словно не сварили, а лишь слегка притушили с бобовой пастой. Внутри мясо было практически сырым и очень сочным. Только по одному этому блюду Сакё мог судить о невероятном таланте повара. Забегаловки в самом центре района Гион, куда столько раз водил его отец, не шли ни в какое сравнение с этим местом. Гион. Район Киото. Известный тем, что на его улицах расположено большое количество ресторанов китайской и итальянской кухни, а в лавках продаются кандзаси, благовония и аксессуары для кимоно. Также основное место проживания и работы гейш. Молодой человек обычно отдавал предпочтение желтохвосту, обжаренному в соевом соусе с сахаром и саке, однако оказалось, что саке кясу придает вкусу дополнительные нотки, тем самым оттеняя его глубину. Очевидно, что в основе был не какой-то дешевый жмых из соседней лавочки. Мякоть желтохвоста явно пахла дорогим алкоголем. Кутиным рулетиком Сакё добавил горчицы, но переборщил и, чтобы перебороть остроту, ударившую в нос, запил все вином. Когда он доел примерно половину угощений, в зал вернулся Нагара. «Ну как, понравилось?» «Понравилось — не то слово. Было очень вкусно. А еда показалась знакомой, будто я всю жизнь только ее и ел». «Вот и славно. Рис уже готов. Так что, когда созреете, позовите меня, я принесу его». «Спасибо. Сейчас только выпью еще немного». Сакё высоко поднял бокал. Смешав жареную репу с пастой из черных бобов, он отправил все в рот. Пригубил вино, потом принялся за курицу с яйцом, щедро присыпав перцем. Подлил еще вина. Все повторилось, затем еще раз, быстрее и быстрее. Наконец бутылка почти опустела. Сакё закрыл глаза, вспоминая, как 3 дня назад стоял на сцене. Сам он был страшно доволен собой, вот только публика встретила его прохладно. Выступал он соло, так что винить в этом некого. Он был так уверен в танце, от музыки до исполнения, что когда в финале раздались жиденькие аплодисменты, он почувствовал себя совершенно выбившимся из сил. Из него как будто вынули душу. «Прошу прощения, вам же еще о деле предстоит поговорить. Может, все-таки попробуете рис?» Нагара опустил на стол 2 горшочка. «Ох, простите, все так вкусно, что я уже...» «Сегодня у нас рис с крабовым мясом. Я использовал сливочное масло, поэтому блюдо чем-то напоминает плов». Большой ложкой Нагара переложил рис из керамического горшочка сигараки в миску и поставил перед Сакё. «Да, запах у него совсем не как у японского блюда», — потянул носом тот. «К нему обязательно нужен суп, но я подумал, что мясо здесь не подойдет». Нагара снял крышку со 2-го горшочка, и Сакё увидел густой бульон с большим количеством ингредиентов. «Минестроне?» «Минестроне. Буквально суп со множеством ингредиентов. Итальянский суп из сезонных овощей, иногда с добавлением макарон или риса». «Да, что-то вроде. В последнее время в раменных это блюдо называют двойным супом». «Рамен. Блюдо с тонкой пшеничной лапшой в бульоне, которые могут добавляться также свинина, лепешки камабоко из рыбного фарша, соленья, побеги бамбука, грибы, яйца, водоросли и прочее». «Для его приготовления смешивают бульон даси из морской капусты и сушеного анчоуса и мясной бульон на говяжьей кости. Потом добавляют нарезанные овощи и бекон. Я предусмотрительно сварил рис и суп в отдельных горшочках». «Минестроне я люблю», — произнес Сакё, взяв миску с супом в руки и сделав глоток. «Как закончите, я провожу вас в офис. А пока можете выпить чаю». С этими словами Нагары поставил на стол большую чашку и испарился на кухне. Сакё съедал 2 ложек риса с крабовым мясом, затем глотал 2 ложек бульона и вновь возвращался к рису. Спустя некоторое время, лишь на мгновение замешкавшись, он положил себе добавки. Поначалу он слегка сомневался, можно ли после легких японских блюд есть такую жирную, с большим количеством масла пищу, но все его опасения оказались напрасными. Наверное, вся магия заключалась в супе. Так, по крайней мере, решил Сакё. На вкус бульон был нейтральным, но вот его аромат... Слово «пряный» было слишком простым для его описания. Впрочем, определение «глубокий» казалось чересчур претенциозным. Так или иначе, он обрамлял яркое послевкусие риса, делая его мягче. «И когда же это я, любитель всего французского, в последний раз с таким чувством удовлетворения откладывал палочки после еды?» В попытках вспомнить, Сакё сложил ладони у груди, а затем потянулся к чашке. «Итак, вы готовы?» «Большое спасибо. Все было очень вкусно». Сакё приподнялся и слегка поклонился. «Простите, что пришлось вас поторопить». «Нет-нет, что вы, я и сам долго копался». Вытирая платком выступившие на лбу капельки пота, Сакё встал. «Прошу, проходите», — донесся голос Коэси из-за двери, когда Нагара постучал. Офис детективного агентства находился в конце узкого коридора. «На этом передаю вас Коэси. Она обо всем позаботится». Хозяин ресторанчика развернулся и проследовал обратно в зал. Зайдя в комнату, Сакё уселся посередине длинного дивана. «Простите, что заставил вас ждать». «Что скажете, понравилась вам стряпня моего отца?» «Да, накормил он меня просто замечательно». «Простите, что перебиваю, но не могли бы вы заполнить эту форму?» Коэси, сидевшая напротив Сакё, положила планшет на журнальный столик между ними. «Хорошо». Взяв анкету, Сакё принялся вписывать ответы. «Всё-таки те, кто занимается танцами, и правда отличаются от остальных. Вы даже когда пишете, как будто пританцовываете», — улыбнулась Коэси. Закончив, Сакё протянул ей планшет. «От этого мне уже не отделаться. Даже когда я просто чищу зубы перед зеркалом, и то танцую». «Господин Сакё Катаока, это ваше настоящее имя?» «Да». «А похоже на псевдоним». «Такое в некотором роде у меня тоже имеется». «В каком смысле?» Коэси слегка подалась вперёд. «Как я отметил в вашей анкете, семья Катаока — потомственные актёры театра «Но». «Но» — один из видов традиционного японского драматического театра. Окончательно оформляется из народных представлений в XIV веке. Сцена имеет каноническую конструкцию. Актёры играют в масках с сопровождением музыки и песнопений. Реплики произносятся с особой техникой речитации. Позы также регламентированы. «Мой отец, Сэйсэцу, уже восьмое поколение. Когда-нибудь, возможно, я продолжу семейное дело, и его сценическое имя перейдёт мне». «Вот это да! Потомственные актёры! А что, может быть такое, что вы не продолжите?» «Такое, конечно, не часто случается, но всё же...» Сакё усмехнулся. «Хотя разница-то невелика, что тут, что там танцевать». «Вовсе нет», — резко возразил ей Сакё. «Почему?» — стушевалась Коэси. «Это две совершенно разные вещи. В театре «Но» артист скользит по поверхности, находясь в одной плоскости. В танце же перемещается в трёхмерном пространстве». «Я вроде бы поняла, о чём вы, но...» «Ладно, давайте вернёмся к делу. Что именно вы ищете?» Коэси направила разговор в привычное для себя русло. «Как и собу. Это ведь суп с гречневой лапшой соба, да? Здесь её так называют. Вообще, это просто тёплая соба с бульоном, без прочих дополнительных ингредиентов». «Да, так и есть. Вот только мне показалось, что на вкус она везде одинаковая, разве нет?» «Я тоже так думал. Но теперь, когда я вспоминаю о той самой как и собе, то понимаю, что она очень отличалась». «А где вы её ели?» Коэси приготовилась записывать. «В ресторанчике Вакамия в квартале Кагурадзака». Кагурадзака — один из кварталов Токио, расположен в районе Синдзюку, знаменит традиционными японскими ресторанами. «Так как и соба, и в Токио популярна?» На мгновение она остановилась. «Нет, обычно её в таких местах не подают, но тот случай был особенным». «Не могли бы вы рассказать поподробнее?» Коэси вновь поднесла ручку к бумаге. «Как я уже говорил, я уехал из родительского дома и профессионально занялся танцами. Сэйсэцу, мой отец, конечно же, много раз пытался убедить меня вернуться. Он частенько приезжал в репетиционный зал, а иногда даже заявлялся ко мне в гримёрку прямо перед выступлением, чтобы поговорить. Я же твёрдо решил, что посвящу жизнь танцам и не горел желанием возвращаться в семью. Всякий раз, когда отец приходил, я говорил ему об этом. Я, конечно, ничего не понимаю в танцах, да и особой разницы с театром не вижу, но всё же, что плохого в том, чтобы вернуться? Мне даже немного жаль вашего отца. Возможно, это прозвучит эгоистично, но мне бы не хотелось потратить всю свою жизнь на сохранение древних традиций семьи. Со времён Дзэами повелось, что в театре абсолютно не важно, кто будет на сцене, я или кто-то другой». Дзэами Мотокиё. Около 1363-го, около 1443-го. Японский актёр, драматург, теоретик театра «Но». Автор 24 трактатов об актёрском искусстве. «В танцах же всё по-другому. Там всё моё творчество. Может быть, когда-нибудь танец станет традиционным японским искусством. Я буду словно Дзэами». Сакё плотно сжал губы. «Всё это чересчур сложно для меня». Глубоко вздохнула Коэси. В тот день отец, обычно ограничивавшийся парой-тройкой фраз, вдруг пригласил меня в ресторан. Это было года 3 назад. Мы решили пойти туда после моего выступления. Я знал, что отец наблюдает за мной с балкона, а после выступления он заглянул ко мне в гримёрку. «И так вы оказались в том ресторане?» Коэси застрочила в блокноте. «Место было необычным. Не только мой отец, мастер искусства, но даже я, нищий танцор, смотрелся там инородно. Скорее, это место подходило для популярного артиста балета. Возможно, это заведение имело для вашего отца особенное значение». «Я уверен, так и было. Столовое вино, которое нам принесли, тоже не было похоже на то, что обычно подают в японских ресторанчиках. К нему шла легкая закуска, такую предлагают в Киото. Отец же ни о чем серьезном так и не заговорил. Все время мы просто болтали о том о сём. Как отец с сыном? С самого детства я воспринимал отца как наставника, поэтому я всегда говорил с ним в очень вежливых выражениях. Сакё отвел взгляд. С родным отцом? Это ведь так неестественно. Вежливую речь, кэйго, в японском языке обычно используют по отношению к незнакомым людям, а также при общении в формальных ситуациях. Внутри семьи этот стиль обычно не применяется. Меня так воспитали. Для меня это было абсолютно нормально. И именно в этот момент на сцене появляется Какэсоба. Верно. Мой отец, как и я, любит выпить, так что мы с ним опустошили две бутылки красного и белого. А после началось. Отец, обычно редко говоривший о моих выступлениях, в этот раз высказался весьма жестко. Я, конечно, совсем в этом не смыслю, так что вряд ли пойму, но все же, что именно он вам сказал? Он все повторял какую-то бессмыслицу, будто мои танцы у всех на виду. Конечно, на виду, я все-таки на сцене выступаю, усмехнулся Сакё. У всех на виду? Да, артисты, но говорят на каком-то своем языке, настолько утонченном, что сказанное остается загадкой, согласилась с ним Коюси. Когда я ответил, что не понимаю, о чем он, отец сдался. Он что-то шепнул хозяйке, и вскоре на нашем столе оказалась Какэсоба. И она была совсем не такая, как обычно подают в забегаловках. Когда лапшу принесли, я окончательно перестал понимать, что происходит. В дорогом ресторане, в Кагурадзаке, почему-то подают закуски, как в обычном баре, а в довершение всего суп с гречневой лапшой. Мне показалось, что меня дурит. А сама Какэсоба была обыкновенная. Пока я ел, ничего особенного не заметил, но стоило мне выйти из ресторана, как я постепенно начал что-то чувствовать. Какая она была на вкус? Не смогу объяснить. Сравнить мне не с чем. В оттенках вкусов не разбираюсь. В чем я точно уверен, блюдо было изысканное. Такого я раньше не пробовал. Сама лапша была не ручной работы, а быстрого приготовления, но вот бульон просто потрясающий. Так, по крайней мере, мне запомнилось. У меня только один вопрос. Тот самый ресторан Вакамия еще работает? Простите, больше нет. Так я и думала. Иначе вы просто отправились бы туда сами. Так или иначе, когда мне захотелось еще раз поесть той какэсобы, я поехал в Кагурадзаку. Оказалось, что ресторан закрылся, — расстроенно произнес Сакё. Вы ведь могли спросить у отца? Не хочу к нему обращаться, даже по такой мелочи. Я ожидала, что вы так скажете. Помните еще какие-нибудь детали? А вы когда-нибудь ели токийскую какэсобу? — ответил вопросом на вопрос Сакё. — Ни разу, — призналась Коюси. — В ней совсем не тот легкий бульон, к которому привыкли в Киото. Нет, в Токио лапшу подают с насыщенным соленым супом. За это, собственно, я ее и люблю. Но та какэсоба — совсем другое дело. Бульон в ней был прозрачный, благородный, по-другому не скажешь. Мне доводилось пробовать удон в Киото, но и на него это блюдо совсем не походило. Удивительный вкус. Удон. Вид лапши из пшеничной муки. Отличается от других большей толщиной. Как правило, подается вместе с бульоном, а также с добавлением соевого соуса, морепродуктов и зеленого лука. Хотелось бы и мне попробовать. С тех пор я бывал в разных заведениях, но ничего подобного мне не попадалось. Хорошо бы еще хоть какую-нибудь подсказку. Вам совсем не с чем сравнить. Я люблю вкусно поесть и, конечно, много размышлял над этим вопросом, но мне так ничего и не пришло в голову. Но если все таки сравнивать, то она чем-то была похожа на сио рамен. Съешь, и тепло внутри становится. Значит, соленое на вкус. Да, чем проще блюдо, тем сложнее его воссоздать. Так мой отец говорит. Кстати, Сакио поднял взгляд к потолку. Вы что-то хотели сказать? Повернулась к нему Коюси. Тот суп, который я только что ел, был похож. Да нет, не может быть. Ведь в Минестроне и Какэсобе совершенно разные ингредиенты, — улыбнулся молодой человек. Коюси прекратила записывать и пожала плечами. У меня к вам остался только один вопрос. Почему вы решили разыскать эту Какэсобу именно сейчас? Я и сам не вполне понимаю. Вроде я уже и забыл о ней, и тут вдруг мне резко захотелось поесть ее еще раз. И именно в этот момент вам пришла в голову мысль о том, что стоит все же продолжить семейное дело? Вовсе нет. Я же уже упоминал, что твердо решил посвятить свою жизнь танцам, но... Но? В последнее время я стал замечать, что мне наконец-то начал нравиться театр. Это правда. Я думал, что танцы и «но» — две абсолютно разные вещи, но, кажется, у них есть и много общего. Глаза у Сакио заблестели. «Ну вот, я же говорила», — улыбнулась Коэси. «Да нет же, не в этом смысле. Это действительно разные формы искусства, и все-таки что-то роднит их. Вот что я имел в виду». «Вот ведь упрямец», — криво усмехнулась Коэси. «Приходите как-нибудь на мое выступление». «Давайте так. Мы находим вашу какэсобу, а вы зовете нас на представление». Коэси закрыла блокнот. «Договорились». Сакио слегка поклонился. «Задача, конечно, не из легких, но, думаю, папа справится». Поднявшись, Коэси зажала блокнот под мышкой. В обеденном зале их уже поджидал Нагара. Завидев Коэси с Сакио, он поднялся со стула. «Как прошло? Удачно?» «Да, господин Катаока мне все объяснил. Случай сложный». «Простите, что доставляю хлопоты». Сакио опять поклонился. «Вовсе нет. Так даже интереснее», — улыбнулся Нагара. «Это ты сейчас такой веселый и уверенный», — бросила взгляд на отца Коэси. «Сколько с меня за сегодня?» Сакио достал из кармана бумажник. «Оплатите в следующий раз. Вместе со счетом за расследование». «Вот как? И когда же в следующий раз?» «Недели через две. Рассчитывайте примерно на этот срок. Мы с вами свяжемся». «Понял. У меня будут выступления, но, надеюсь, мне удастся вырваться на пару дней. Буду ждать звонка». Сакио низко поклонился и открыл раздвижную дверь. «Ой, это ваш?» Молодой человек погладил подбежавшего к его ногам полосатого кота. «Наш-то наш, только папа его внутрь не пускает. Говорит, котам не место там, где люди едят». Коэси из-под лобья взглянула на Нагара. «Но ведь так оно и есть». «А как его зовут?» «Хируне», — ответила Коэси. «Хируне» — с японского языка дословно «дневной сон». «До встречи, Хируне», — Сакё помахал коту на прощание. «Что, все настолько плохо?» — поинтересовался Нагара, когда они вернулись в обеденный зал. «Кажется, сложнее дела у нас еще не было», — вздохнула Коэси. «Что мы ищем?» «Как эсобу». «Как эсобу? Это суп с гречневой лапшой, что ли?» «Да». «Да уж, и правда, трудная задачка». «Вот именно. Ко всему прочему, это непростая как эсоба. Ее подавали в ресторане в Кагурадзаке. Заведение, разумеется, больше не работает». «Да, вот это мы влипли», — протянул, недовольно сморщившись, Нагара. Два. В этот раз Сакио доехал по линии JR до станции Киото и оттуда без приключений добрался до ресторанчика Камагава. JR, Japan Railways. Группа компаний, составляющих основу сети железнодорожных путей в Японии. На нее приходится большая часть междугороднего, включая высокоскоростные линии Синкансен и пригородного железнодорожного сообщения. «Хируне, как дела?» Нагнувшись, Сакио погладил кота. «А он вас запомнил». Коэси, вышедшая встречать гостя, остановилась рядом с ними. «Я с детства люблю котов, но отец не разрешал мне заводить животных». «Почему? Неужели это тоже связано с искусством «но»?» «В театре «но» очень важен голос артиста, так что кошачья шерсть может стать настоящей проблемой». «Как все строго. Что ж, пойдемте». Коэси жестом пригласила гостя внутрь. «Благодарю». Сакё переступил порог ресторанчика. «С возвращением!» — радостно поприветствовал его Нагара. «Кажется, дело мое оказалось весьма хлопотным». «Сначала и вправду нелегко пришлось. Мы блуждали, будто в тумане, но потом все же отыскали правильный путь». «Уже не терпится увидеть, что у вас получилось». «Ваш заказ скоро будет готов, только нужно чуть-чуть подождать». С этими словами Нагара скрылся за кухонной шторкой. «А вы, господин Сакё, оказывается, выдающийся танцовщик. Я тут поискала про вас информацию и выяснила, что вы и в Нью-Йорке выступали, и в Лондоне. Просто удивительно». «Спасибо. Все благодаря тому, что танцы, в отличие от театра, но понятны людям в любом уголке земного шара. Зритель смотрит на меня не потому, что я в их глазах диковинка. И это не может не радовать». «Я опять не поняла половину сказанного, но, надеюсь, вам понравится, как особа, которую приготовил для вас папа». Куйси поставила на стол чашку и наполнила ее чаем из керамического чайника в стиле банко. Керамика банко — тип традиционной японской керамики, которую изготавливают в городе Йокаити, префектуры Мия на острове Хонсю. Никогда не была дорогой. Имела простое оформление, отличалась яркими цветами глазури. Часто именовалась деревенской из-за своего безыскусного внешнего вида. «Нелегко вам пришлось с моим делом. Наверное, хотелось бросить на полпути». «Мой отец никогда не сдается», — гордо заявила Коюси. «И мой тоже», — посерьезнел Сакё. «Прошу прощения за ожидание. Ваша как особо готова. Надеяться на что-то особенное, впрочем, не стоит». Из узорчатой миски, которую поставил на стол Нагара, валили густые клубы пара. «Какой приятный запах! Кажется, тот самый!» Наклонившись к еде, Сакё зажмурился от удовольствия. «Пожалуйста, угощайтесь. Но помните, как я и предупредил, это всего лишь как особа». «Я постараюсь». Соединив на мгновение руки у груди, Сакё взял палочки. «Я буду очень рад, если вам понравится». Заметив на себе взгляд отца, Коиси проследовала на кухню. За ней ушел и сам Нагара. Сакё некоторое время молча взирал на миску, держа в руке палочки. Лапша ровно такая, как и должна быть. Прозрачный бульон и ничего лишнего. На вид блюдо такое же, как и в тот предыдущий раз. И, как и тогда, Сакё попытался взять миску в руки, но та оказалась чересчур горячей. Отдернув пальцы, он потер мочку уха. Подрагивая от волнения, молодой человек подцепил палочками немного лапши. «Это оно. То самое блюдо», — пробормотал Сакё. Потом он аккуратно поднял миску так, чтобы его большой палец оказался на ее верхней кромке, и отпил глоток супа. «Это оно», — повторил он. Как же так получилось, что не только вкус, но и внешний вид этой как особы в точности повторяли врезавшееся ему в память блюдо? Неожиданно Сакё догадался, что причиной тому посуда. Он уже плохо помнил детали, да и в керамике не особо разбирался, но сомнений быть не могло. Миска такая же, как и в тот раз. Сакё вновь вгляделся в нее. Посуду украшала роспись, синие цветы на белом фоне, похожие на пионы. Вокруг них были изображены листики и вилось что-то вроде лозы. Погрузившись в воспоминания, Сакё отхлебнул еще супа и тихонько вздохнул. Во внезапно повисшей в ресторанчике тишине было слышно лишь, как Сакё поглощает как особу. Доев лапшу, Сакё обеими руками взял миску и с шумом допил остатки бульона, будто прихлебывал слабо заваренный зеленый чай. «Так я и думал». На дне опустевшей чашки виднелся иероглиф «фуку» — «счастье». В этот самый миг Нагара, будто выжидавший нужного момента, показался из-за занавески, что скрывало проход на кухню, и остановился подле Сакё. «Как вам? Идеальное попадание. Это та самая как особа». «Замечательно», — с облегчением выдохнул Нагара. «Я поражен. Это просто невероятно! Как вам удалось?» «Вообще-то, лучше вам было напрямую обратиться к отцу. Так вышло бы быстрее. Но раз уж вы никак не могли...» — усмехнулся Нагара. «И все же как? Откуда вы достали эту посуду? Ведь Вакамия больше не работает, разве нет?» Сакё вновь взял в руки опустевшую узорчатую миску. «Не догадываетесь?» — улыбнулся еще шире Нагара. «Если только память мне не изменяет...» Сакё вытер носовым платком капельки пота, выступившие сзади на шее. «Что ж, давайте я вам все расскажу». Нагара уселся напротив Сакё. «По правде говоря, как особа, которую вы сегодня ели, целиком и полностью плод моего воображения». Воображение? Видите ли, традиционные японские рестораны — штука непростая. Нагара показал ему выцветшую фотографию. «Да-да, это то самое место. Так здорово увидеть его снова!» Сакё поднёс снимок поближе к глазам. «Как мне удалось узнать, хозяйка ресторана Вакамия теперь держит небольшую забегаловку под названием Кураку на Суидобасе». Суидобасе. Железнодорожная станция в Токио расположена на границе районов Бункё и Тиэда. «Я сразу же отправился туда». Рядом с первым снимком Нагары положил на стол фотографию Кураку. «Заведение совсем небольшое. Внутри всего одна барная стойка, загибающаяся буквой «П» и вмещающая человек 10, не больше. Однако пустых мест там почти не было. Хозяйка стояла по центру за барной стойкой и разливала алкоголь». «Как же она дошла от изысканной Вакамии до этой маленькой забегаловки?» Сакё взял в руки фотографию Кураку. «Опрокинув очередной стакан, я решил поговорить о Вакамии. Хозяйка, в конце концов, вспомнила и вашего отца, и вас. Но что бы я ни делал, она ничего толком не рассказала. Спросить про Какэсобу напрямую я тоже не мог. Понимая, что она ни за что не раскроет секретов своей кухни, я не придумал ничего лучше, чем наплести, что в квартале Гион в Киото мне встречалось похожее блюдо». «Вот как?» — смог выдавить Сакё. «Ситуация оказалась безысходной. Но тут мне на помощь пришел мужчина, сидевший рядом. Оказалось, он был постоянным гостем в Вакамии. И хотя он отметил, что как особу там никогда не пробовал, он многое сообщил мне по поводу кухни». «Папина настойчивость тут победила», — довольно заметила Коэси, бросив взгляд на фотографии. «И все же, как вам удалось?» — покачал головой Сакё. «В Кураку, как выяснилось, приходит довольно много завсегдатаев в Вакамии, и многие из них были совсем не прочь поделиться воспоминаниями о делах давно минувших дней. Хозяйка как будто тоже не возражала против нашего общения, так что постепенно мы с ними нашли общий язык. Собрав истории посетителей, я все проанализировал, и вот результат. Ваша как особо». Бросив взгляд на пустую миску, Нагара горделиво приосанился. «Вы не только смогли воссоздать вкус, но даже нашли такую же посуду. Высший пилотаж!» — воскликнул Сакё. Коэси недовольно посмотрела на отца. «Если на чистоту, посуду я добыл в последнюю очередь. Все благодаря хозяйке». Расплылся в улыбке тот. «Но ведь она, кажется, не очень-то хотела вспоминать о временах Вакамии», — удивленно склонил голову Сакё. «Как-то к слову пришлось. Один из прежних постоянных посетителей Вакамии заговорил с хозяйкой о гостях, которые любили заказывать окуней и черепах. Мой сосед по барной стойке вспомнил пару-тройку имен». Нагары повернулся к Сакё. «И в том числе моего отца?» Нагара кивнул. «Кто же это был? Всегда заказывал суп из морского окуня и черепахи. Я уже и позабыла. Услышав наш разговор, хозяйка будто заговорила сама с собой. Окунь и черепаха. Роскошно, в отцовском стиле», — вставил Сакё. «Я почувствовал, что именно в этом кроется подсказка». «Значит...» «Верно, верно. Бывало так, что он добавлял в суп пшеничную лапшу и ел все вместе. Вот что она вспомнила. Добрейшей души женщина, хозяйка Вакамии», — заулыбался Нагара. «Вот оно как, окунь и черепаха. Теперь, когда вы сказали, я понимаю, что это действительно тот самый вкус, а в тот раз, выходит, лапша была не пшеничная, а гречневая». «Сначала я тоже засомневался. Мне казалось, что черепаха перебьет тонкий вкус окуня. Однако, когда я приготовил бульон, получилось довольно неплохо». «Настоящая как особа для богатых». «В Вакамию частенько захаживали знаменитые финансисты и люди искусства, так что хозяйка не жалела денег на самые качественные ингредиенты. Принимая это во внимание, я приобрел дикого окуня из акасии». Акасия — город в префектуре Хёгу, недалеко от Кобе. Черепаховое мясо же нашел в одной из старинных лавочек в Киото. Если положить искусственно выведенную рыбу, то черепаха точно перебьет ее вкус. Но окунь из акаси — другое дело. У него-то как раз вкус ярко выражен. Лапшу я использовал сухую, из муки производства Хоккайдо. Она хорошо сочетается с бульоном. Хоккайдо — второй по величине остров Японии, расположен на севере архипелага. Правда? Так вот в чем суть. Да, впечатляет. Сакё задумался. Если ингредиенты подошли друг к другу, нет ни победивших, ни проигравших. Вкус блюда рождается в гармонии, когда ни одна из составляющих не перетягивает внимание на себя. Я тоже попробовала этот бульон, когда ела рис с овощами. Было вкусно. Я не ожидала, что окунь и черепаха так хорошо сочетаются. Впрочем, я не так уж и часто их ем, — пожала плечами Коэси. Сакё молча сверлил взглядом миску. «Роскошь роскошью, но вы-то этого не знали. Так что для вас это была обычная гречневая лапша в супе. Ни отец, ни хозяйка Вакамии ничего не сказали. Поэтому вы и решили с самого начала, что вам принесли нечто совершенно простое. Тоже и с посудой. Сервировать какэсобу в миске работы Росанзина в высшей степени изысканно. Но тогда вы об этом не подозревали. Вам казалось, что это обычная миска для лапши». Катаодзи Росанзин, 1883-1959. Известный японский деятель искусств. Росанзин занимался каллиграфией, керамикой, гравюрой, живописью, созданием лаковых изделий и ресторанным бизнесом. «Почему же они ничего не рассказали? Ведь я бы тогда воспринял тот вечер по-другому». «Я не знаю подробностей, но, кажется, Дзиами однажды написал что-то о скрытом цветке. Наверное, вашему отцу понравилась такая метафора». Речь идет о следующем высказывании. «Если нечто скрыто, то это цветок. Если выставлено на показ, цветком ему не быть. Под цветком японский «хана». Дзиами понимал сценическое обаяние и харизму исполнителя. Также важным понятием его теории была эстетическая категория «юген» — скрытая сокровенная красота вещей. Таким образом, общий смысл фразы заключался в следующем — то, что скрыто, красивее, чем то, что выставлено на показ. «Скрытый цветок», — рассеянно повторил Сакё. «Это лишь мои домыслы. Я могу и ошибаться. И все-таки думаю, отец хотел донести до вас именно эту мысль». Нагары посмотрел прямо в глаза Сакё. «Значит, он хотел вернуть меня в театр?» — отвел взгляд тот. «Не могу говорить за него, но, похоже, смысл был такой. Разве он не прибегнул бы к чему угодно, чтобы вы смогли его понять?» «Роскошный бульон из окуня и черепахи, поданный, как обычная какэсоба, легко не заметить. А вкус при этом глубоко запечатлился в памяти. Вот что хотел сказать отец, когда говорил, что я у всех на виду». В ответ на слова Сакё Нагара медленно кивнул. «По мне, так это слишком мудрёно», — покачала головой Коэси. «Если подумать, не так уж и мудрено. Сколько бы вам ни исполнилось, для своих родителей вы навсегда ребенок, и тут ничего не поделаешь». «Похоже, ваш отец хороший человек. Что плохого в том, чтобы исполнить его просьбу?» — повернулась к Сакё Коэси. «Пойти по стопам родителей не про профессию или внешние атрибуты. Это о душе. Прежде всего, от нас ждут, что мы впитаем в себя семейные традиции, чтобы потом заняться соответствующим делом. Каждый родитель считает такой порядок вещей правильным, разве нет?» Нагара поднялся. «Спасибо вам!» Спешно подскочив с места, Сакё низко поклонился. «Я опять мало что поняла, но, кажется, в итоге все закончилось хорошо», — усмехнулась Коэси. «Простите, что доставил столько хлопот. Теперь я смогу двигаться дальше, без сожаления оставив все в прошлом». Договорив, Сакё плотно сжал губы. «Я рад», — поклонился в ответ Нагара. «Сколько с меня вместе с прошлым разом?» Сакё достал бумажник. «Мы оставляем решение за клиентом. Переведите, пожалуйста, столько, сколько посчитаете нужным, вот сюда». Коюси протянула молодому человеку листок бумаги с номером счета. «Понял. Позвольте вас как следует отблагодарить. Вам ради меня дорогущих окуня с черепахой пришлось купить». Сайкё убрал листок в бумажник. «Как будете выступать в Киото, обязательно дайте знать. Мы придем на вас посмотреть. Да, папа?» «Ага, точно», — кивнул Нагара. «Пожалуйста, не стоит утруждаться», — улыбнулся Сайкё. «Тогда возьму с собой подружку», — подмигнула Коюси. «Еще раз спасибо». Радостно поблагодарил их Сакё и потянул раздвижную дверь. «Эй, сюда нельзя!» Нагара преградил дорогу Хируна, юркнувшему внутрь. «Вот ведь как, обижают тебя здесь», — погладил кота Сакё. «Папа у нас и правда бывает невыносим». Коэси присела рядом с ним. «Невыносим? Дело ведь совсем не в этом». «Да, да, знаю. Там, где готовят еду, котам не место». «Хорошо, что ты это понимаешь». Недовольно скривился Нагара. «Можно задать один вопрос?» Остановившись, Сакё повернулся к нему. «Да?» «Тот суп, который вы подавали в прошлый раз, что-то вроде минестроне, его послевкусие отчего-то напомнило мне как особу из Вакамии. Наверное, мне показалось». «Это чистая случайность, но, думаю, в их составе оказался один и тот же ингредиент — сок имбиря. Им приправляют черепаховое мясо. А в прошлый раз я добавил немного для того, чтобы бульон согревал». «Поэтому и получился похожий вкус». «А вы тонкий ценитель», — улыбнулся Нагара. «Большое спасибо». Поклонившись, Сакё двинулся было на запад, по Сёмандоори, но вдруг снова остановился. «А можно еще один вопрос?» «Слушаю». Нагара сделал шаг вперед. «На дне миски нарисован иероглиф «Счастье». «В этом тоже есть какой-то смысл?» «Об этом лучше спросить Росанзина», — хохотнул Нагара. «Когда приступаешь к трапезе, иероглифа не видно, но стоит доесть, и вот он, перед глазами. Хороший знак. Ведь то же самое и на сцене. Когда представление заканчивается, чувствуешь себя счастливым. Причем это происходит не только со зрителями, которые встают со своих мест с осознанием того, что увидели нечто прекрасное, но и с самим исполнителем». Сакё лишь молча выслушал его. «Удачи вам во всем», — подала голос Коюси. Лишь тогда Сакё, будто очнувшись от оцепенения, расправил плечи и зашагал прочь. Будто ощутив на себе взгляд хозяина ресторанчика и его дочери, Сакё, пройдя примерно половину улицы, обернулся и еще раз коротко поклонился. «Пап!» — как только они вернулись в обеденный зал, Коэси схватила отца за плечи. «Чего это ты?» — стряхнув ее ладони, обернулся Нагара. «Кто говорил, что сейчас нам нельзя особенно тратиться, а сам купил посуду работы Росандзина?» Коэси хмуро посмотрела на отца. «А глаза тебе зачем? Я-то думал, чтобы видеть все хорошенько. Это же копия. Росандзина постоянно подделывают». «Копия? Вот, значит, в чем дело. Но ведь тогда получается, что ты обманул господина Сакё». «Он просил разыскать как особу, а посуда всего лишь приятное дополнение». Нагара поднял миску из-под лапши высоко над головой. «А я-то решила, что ты приобрел оригинал. Иногда ты совершаешь абсолютно необдуманные покупки». «Да мне и не нравится керамика Росандзина, если на то пошло», — потупил взгляд Нагара. «Почему это?» — поинтересовалась Коэси. «Вечера нынче холодные, но лучше набе в такое время ничего не придумать», — перевел тему Нагара. «Набе — группа блюд японской кухни, которые готовятся в горшке прямо на столе, а затем раскладываются по индивидуальным мискам. Само по себе слово «набе» и означает подобный вид кухонных горшков. В основе блюда бульон, в который кладется разнообразная начинка – мясо, морепродукты, овощи, тофу, яйца и так далее. «Ну что, устроим пир. У нас и окунь, и черепаха есть. Нечасто они оказываются на нашем столе. Можем и Хиро позвать». «Правда? Хиро обожает набе». Голос Коэси стал выше. «Как и Кикуко». Нагара взглянул на домашний алтарь. «Мама наверняка пожурила бы нас за такие излишества». Коэси присела у алтаря. «Иногда можно. Правда, Кикуко?» С этими словами Нагары Камагава возжег палочку благовоний.